Страна встала на путь рыночных преобразований и политического плюрализма. Преобразования в России привели к окончанию глобальной конфронтации. Распались Варшавский договор, Совет экономической взаимопомощи, СЭВ. Такова была отправная точка. Некоторые посчитали, что от нее начнется вполне определенное вписывание России в качестве уж второразрядной державы в цивилизованный мир. По большей части молчаливо, но подчас и громогласно признавалось поражение в холодной войне Советского Союза, преемницей которого со всеми вытекающими из этого последствиями стала Россия. А раз так, то ее отношения с Соединенными Штатами должны складываться, скажем, наподобие того, как устанавливались отношения с ними государств, побежденных во Второй мировой войне, но затем объединившихся с теми же США в одно сообщество – Германии, Японии. Ведь их политика после войны контролировалась Вашингтоном, и они не особенно этим тяготились. Такая точка зрения была достаточно распространена после 1991 года в демократических кругах в России. Более того, считалось, что подобное понимание внешнеполитического положения России поможет в борьбе против старых устоев в стране. В силу своих убеждений никогда и ни при каких обстоятельствах не чернил предшественников. Но для лучшего понимания настроя в руководстве МИДа начала 90-х годов приведу пересказ беседы министра иностранных дел России с экс-президентом США и комментарии последнего, о чем поведал американский политолог, президент Центра Никсона за мир и свободу Дмитрий Саймс. Никсон попросил Козырева очертить для него интересы новой России. И Козырев ему сказал: «Вы знаете, господин президент, что одна из проблем Советского Союза состояла в том, что мы слишком как бы заклинились на национальных интересах. И теперь мы больше думаем об общечеловеческих ценностях. Но если у вас есть какие-то идеи, и вы можете нам подсказать, как определить наши национальные интересы, то я буду вам очень благодарен». Никсон, почувствовавший себя не очень комфортно, уже в машине наедине с Саймсом спросил его мнение об услышанном. «Российский министр, — ответил Саймс, — человек, благожелательно относящийся к Соединенным Штатам. Но я не уверен, насколько он понимает характер и интересы той державы, которую представляет. Это на каком-то этапе может привести к взаимным проблемам. Когда я был вице-президентом, а затем президентом, — отреагировал Никсон, — хотел, чтобы все знали, что я сукин сын, и во имя американских интересов буду драться изо всех сил. Киссинджер был таким сукиным сыном, что я еще мог бы у него поучиться. А этот, — продолжал Никсон, — когда Советский Союз только что распался, когда новую Россию нужно защищать и укреплять, хочет всем показать, какой он замечательный, приятный человек». Международная жизнь, 1997 год, номера 11 и 12, страницы 16 и 17. Естественно, далеко не каждому в МИДе, не говоря уже о других внешнеполитических ведомствах, было свойственно мышление, которое делило мир на цивилизованных и шпану, считала главным для новой России любыми средствами добиться стратегического союза с цивилизованными, бывшими противниками по холодной войне, не исключая при этом конфигурацию ведущего и ведомого. Это становилось еще более опасным, так как отвечало реальным стремлениям ряда американских политиков.